Глава 14. Ева. Смотрит на меня сочувственно глазками-бусинками, будто я нуждаюсь в этом грёбаном сочувствии. «Ау, мужчина, придите в себя!» — кричу мысленно. «А у вас есть дети?» — интересуюсь, чтобы сменить тему разговора. «Я фри чайлд», — гордо заявляет толстяк, слоснящийся харий. «Фу ты мордочкой! Ну или лицом! Я сейчас злая, слова не выбираю». «Вот как?» «А у меня 6-летняя дочь, непростая девочка». Собираю презервативу и бутылку со стола, прячу в утробу сумки. Со сложным характером. «Жаль девочку», — цедит незнакомец, уминая за обе щеки огромный кусок семги. «Жаль? С матерью не повезло», — бурчит себе под нос, не глядя в глаза. «А еще у нас есть кошка-тигра с 5 котятами и кокер-тузик». «Терпеть не могу животных». Корчит противную рожу мужик. От них грязь, с ними надо гулять. И, если честно, прогулка на свежем воздухе тебе бы не помешала. Изучаю мешки мужика под глазами. Бутылка, Роман, если у вас так много пунктиков, не проще было бы обратиться в брачное агентство? Цежу зло. Еще чего удумала. Им же надо деньги платить за услуги, а тут... Бросает на меня взгляд из-под лобья. Все бесплатно. Кричу про себя, бью кулаком по колену. «Роман, отойду в дамскую комнату. Попудрю носик. Поднимаюсь, убегаю из-под назойливого взгляда ужасного. Возвращаюсь 10 минут. Мой столик опустел. Посуда убрана. На столе лежит книжица в кожаном переплете. Открываю. На меня оттуда смотрит чек в 30 000 рублей. Закрываю, жду ухажера. Проходит 5 минут». 10, 15. «Молодой человек», — подзываю официанта, — «где мой сосед по столику?» «Уехал. Сказал, что счет оплатит жена». «Чья жена?» Жаба уже на подходе. Начинает душить меня, когда приходит осознание чего-то необратимого, очень нехорошего, произошедшего со мной. «Вы его жена. Отказываетесь платить?» «Финальный аккорд». Вздрагиваю. «Вот это влетела ты, Маруся!» «Нет, конечно, заплачу!» Нехотя проговариваю вслух. 30 000 за ужин, к которому я даже не притронулась!» Остаток фразы кричу про себя. Ищу в сумке карту. Не нахожу. Вываливаю содержимое на стол. Официант ухмыляется при виде презервативов и бутылочки. «Это совсем не то, что вы подумали!» «Зачем-то оправдываюсь!» Поверьте, я здесь не такого навидался. Нервно перебираю вещицы. Карта канула в неизвестность. Какого ляда? Видимо, тот, кто подложил улики против меня, он же обронил банковскую карту. «Денег нет?» – констатирует грозный официант. «Сидите здесь, позову управляющего. Пусть сам решает, вызывать ли полицию». «Только не полиция!» Готова разреветься, закусываю губу, смотрю вслед удаляющейся прямой спине парня при исполнении. Остаюсь одна, наедине с бедой. Страдаю. И я еще от этого мерзавца бутылочного выслушивала упреки. Меркантильный, жадный подлец. А я-то ломала голову. Какого фамильяра он привел незнакомую женщину в дорогой ресторан? Ларчик открывался просто. Хотел пожрать за чужой счет. Судя по его габаритам, он так питается со времен самоизоляции. Не бутылка, а гребаный престарелый Альфонс. Надо будет поискать других потерпевших. То есть я потерпевшая? Сердце громко бухает. Ухажер сбежал, довольно виляя хвостом. Копия нашего тузика. Все меркантильные мужики одинаковые, одной породы. Счет не оплачен. Молодец, Ева! Поздравляю с чеком в 30 000 рублей.